Слава Богу, братья и сестры, благословит Господь всех вас, всех нас, кто пришел сегодня на это место. Продолжаем, да, рассуждать о наибольшей заповеди в законе, да, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою и всем разумением твоим. Слава Господу! Важнейшая, фундаментальная такая заповедь, я когда готовился, рассуждал, читал, с братьями вот мы размышляли, на группе мы размышляли об этом. Знаете, такая тема действительно очень большая, все фактически бездонная. То есть рассуждать о любви Господа к нам и о нашей любви к Господу можно совершенно бесконечно, абсолютно бесконечно. Почему это происходит так? Потому что, знаете, любовь вообще и любовь к Господу в частности, это чувство очень личное, такое индивидуальное. И у каждого эта любовь, она связана с определенными переживаниями. С определенными переживаниями. Мы, наша любовь к Господу, она, описать ее одним словом тяжело. Так или иначе, она связана с переживаниями. Общаясь с Господом, мы переживаем восторг, мы переживаем поклонение, мы переживаем влечение к познанию Господа. Мы переживаем разочарование в некоторых случаях. Ну так ведь бывает, да? Мы переживаем какие-то такие, знаете, кризисные эмоции, когда что-то вот не так в наших отношениях с Господом. Мы можем переживать даже такое глубокое чувство, как чувство горя, предположим, да, когда Господь, ну, ты оставил меня. И это действительно так. Вот этот вот комплекс чувств, комплекс эмоций, это все составляет вот то, о чем мы, ну, на нашем личностном уровне, составляет то, о чем мы говорим, о любви к Господу. О любви к Господу. Когда мы говорим о любви, я еще раз говорю, что это эмоциональное чувство, в принципе. Ну, то есть, да, можно говорить, так сказать, ну, с таких позиций, как бы, теологических, и это правильно, но на личностном уровне все равно это мое личное ощущение Бога, это мое личное, моя личная, мои личные с Ним взаимоотношения. И переживания, переживания Его. Мы читаем 62-й псалом Давида, да? Давид, он как бы, как по мне, это человек, который наиболее полно и наиболее глубоко выразил вот именно этот эмоциональный контекст любви к Господу. Потому что, да, действительно, мы читаем его псалмы, и в них мы действительно видим вот это вот сердце любящего человека. Любящего человека. Это псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. С 1 по 4 стих мы прочтем. «Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Твое во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя», и там так далее, далее, далее. Но я хочу обратить внимание, знаете, на переживания человека, который томится, который вот томится тем, что он на какой-то, или ему кажется, или это на самом деле так, он потерял вот это вот единение с Господом. Человек, который любит с Богом, на какой-то момент потерял вот это вот единство. Он говорит: «Тебя от ранней зари ищу я». В другом переводе написано: «Ищу лица твоего». «Ищу лица твоего». Знаете, искать лица. Давид хочет, чтобы Господь взглянул на него, чтобы Господь увидел его. Знаете, вообще, когда речь идет о любви детей к родителям, о любви юноши, девушек, то вот это вот, знаете, взгляды играют очень большое значение, мы знаем об этом. Когда-то Федор свидетельствовал, да, как он, как дочка искала, наш Федор, как дочка взглядом, и искала его взгляд в метро, когда он спрятался. Маленький ребенок искал взгляд своего отца. Мы знаем, да, как много какую роль большую эти взгляды играют для юношей, девушек. Он на меня так посмотрел, она на меня так посмотрела. Знаете, и Давид говорит, послушайте, Господь, посмотри на меня, я ищу лица Твоего. И, знаете, для меня действительно было большим откровением, я в этом году и в прошлом году было множество таких международных саммитов, на которых присутствовали вот двадцатка, самые, так сказать, такие великие политики, в том числе туда иногда приглашали и нашего президента, там, значит, он присутствовал. И вот там такая церемония есть, фотографирование перед началом этого саммита. Стоят все главы государств, и они готовятся к этой вот фотографии. И последним, как правило, заходит Трамп. И вот надо посмотреть на лица этих людей, этих глав государств, которые смотрят на него и ищут его лица, ищут его взгляда и смотрят, с кем же он поздоровается, на кого он посмотрит. То есть, знаете, великие люди, но тем не менее они ищут лица еще более великого. Вот точно так же и Давид, он говорит, Господь, послушай, почему ты меня вот сейчас не видишь? Взгляни на меня, я здесь, знаете, в этой толпе, это точно так же, как и мы вот. И должны искать лица мое, должны получать вот это вот, знаете, иметь это чувство единения с Богом через то, что мы ощущаем его взгляд на себе. Более того, Давид пишет еще, что душа его жаждет. Душа его жаждет, то есть он ослабел духовно, и вот эта вот слабость, она приводит к тому, что его плоть томится. Отсутствие единения с Господом, вот эта вот потеря вот этого чувства единения, оно приводит к тому, что душа его, что он действительно физически страдает. Он физически страдает, вот что-то вот не то, вот все, я опустошен, и это приводит к физическим страданиям. Мы знаем, да, у нас есть такие, бывают такие обстоятельства, когда на какой-то момент, в какие-то дни мы теряем мир в сердце. Мы теряем мир в сердце, и этот мир в сердце приводит к тому, что в конце дня, предположим, да, мы говорим, Господь, послушай, я сегодня даже и не общался с Тобой. Я даже не обращался к Тебе вот сегодня. У меня были такие обстоятельства, что я забыл о Тебе, Боже. И Ты ощущаешь, во всяком случае у меня так бывает, и я ощущаю полную физическую разбитость. Ты ложишься и думаешь, ну все, я действительно физически истощен. Вот эти вот обстоятельства, знаете, вот в этом проявляется такая любовь, наша любовь к Богу и вот этот метод от противного, да, который мы используем, говорит о том, что происходит с человеком, когда любящий человек теряет вот это вот божественное присутствие. Поэтому о чем говорит вот этот пример, этот псалом? Основная, и мы с Игорем об этом говорили вот буквально в воскресенье. Я у него спросил, у Оксаны, ну вот как, давайте, тут основное, что вы можете сказать? Основная такая черта, в которой проявляется моя любовь к Богу. И я согласен с ними, они мне сказали, и я с ними. Мы хотим, чтобы Господь постоянно присутствовал в нашей жизни. Постоянно присутствовал в нашей жизни. Если я люблю человека, сказала Оксана, предположим, ну, параллель такая, да, жену, предположим, мою, невесту, я хочу, чтобы она была постоянно в моей жизни рядом со мной. Это простой житейский пример, но так оно и есть. Я хочу, чтобы Господь был со мной все время, во все дни. Да, так и есть. Я вот думаю, а хочу ли я? Я вот всю неделю анализировал это. Хочу ли я, чтобы действительно, да, в некоторых обстоятельствах мне бы было бы удобнее, чтобы Господь не видел того, что я творю, предположим, или что я делаю. Так оно и есть. Но тем не менее, я очень боюсь того, что действительно Господь, знаете, отойдет от меня. Вот это вот тоже эмоция страха, которая основана на любви, я боюсь того, что Господь отойдет от меня. Я говорю, стоп, Боже, да, тут я, конечно, накосячил, но ты меня прости. Я вот эти вот переживания внутренние, когда ты постоянно пребываешь в общении с Богом, когда ты соразмеряешь свои мысли, чувства, поступки с Господом, с Его, так сказать, ну, с Его волей, да, вот в этом вот проявляется любовь. проявляется любовь. Поэтому первое, о чем я хочу сказать, вот это проявление любви, оно заключается в том, что мы хотим, чтобы Господь постоянно был рядом с нами, постоянно был в нашей жизни. Слава Богу! И Давид это прекрасно понимал. Давид прекрасно понимал и ощущал это. Несмотря на то, что он был человеком сложным. Я вот, кстати, вот я думал, ты проповедовал, и я подумал, вот интересно, кто больше любил Бога, Давид или ученики? Это так вот для размышления, просто вот подумать. Но сложный человек, человек со своими страстями, со своими, так сказать, грехами, которые он совершал, с этими поступками, но тем не менее, муж по сердцу моему. Муж по сердцу моему. Почему так происходит? Почему Господь сказал? Да потому что Давид познал Господа. Давид понял смысл Господа и смысл своего общения. Написано, да, 1 Иоанна 4:8. Кто не любит меня, тот не познал Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Господь есть любовь. Бог есть любовь. И вот Давид в любви, благодаря своей любви, благодаря тому, что он действительно любил Бога, он смог его познать. Он смог его познать, и Богу это нравится, действительно, когда мы через свою любовь познаем Бога. Мы познаем Бога, и Бог говорит, да, действительно, муж по сердцу моему. И вот к вопросу о делах. Да, вот эта вот любовь, которую нельзя, конечно, поставить под сомнение в данном случае, приводит к тому, что Давид, в конце концов, решает совершить великое дело для Господа, да, вернуть ковчег в Иерусалим. И вот он решает, мы знаем, да, во времена Саула, Саулу особо общение с Господом было не нужно, ковчег находился, так сказать, был отделен от израильского народа, у Саула были, фактически не было отношений с Богом, за что он, в общем-то, и пострадал. Но Давид решил совершить это. И вот Давид совершает вот это вот действие, совершает это действие возврата, возвращения в Иерусалим ковчега. Ковчег, да, мы знаем, что он действительно для израильского народа играл такую очень большую роль. Господь говорил с ковчега, да, через ковчег. Когда Моисей заходил в Скинию, там была шахина, слава Божья. То есть ковчег – это было действительно мощнейшее духовное средство, объединяющее израильский народ. И вот Давид решает восстановить вот эту, вот, так сказать, справедливость, вернув ковчег в Иерусалим. И мы знаем, как это происходит. Это происходит два этапа. Сначала на валах торжественно везут ковчег, помпезно, все красиво, но происходит то, что происходит, да, Оза подставляет руку, пытается удержать ковчег, и не получается, с первого раза не получается довести ковчег. Вторая попытка, она является успешной. Почему? Потому что первая попытка, Давид пошел против вот этих вот условий, которые поставил Бог, что должны вести священники, нести священники, что никто не может прикасаться к ковчегу. И Давид знал об этом, мы читаем об этом. Давид знал эти условия, но он решил сделать это все по-своему. Вторая попытка успешна, потому что Давид, соблюдал все вот эти вот условия, которые были поставлены. И благодаря этому ковчег достиг Иерусалима. Поэтому, знаете, сегодня я хочу сказать, что Давид в данном случае, он создал определенные условия. Он создал определенные условия, чтобы Господь поспешествовал тому, чтобы в конце концов этот ковчег вернулся на свое место. Условия. Мы говорим об условиях, которые мы должны создавать, если мы хотим, чтобы Господь был рядом с нами. Господь не будет просто так сидеть рядом со мной, если я человек, не дай Бог, знаете, мирской. Вот не будет рядом, его рядом со мной. Я могу жить хорошо, могу жить плохо, могу жить по-своему, но Господа в моей жизни рядом со мной, его не будет. Поэтому есть важные условия, которые Господь ставит для того, чтобы присутствовать вот в моей жизни. И это действительно так, это действительно так. Но первое, о чем можно говорить, о чем нужно сказать, что одним из условий является чистое сердце. Это очень важное такое фундаментальное условие. Нам необходимо для того, чтобы Господь жил в нашем сердце, его очистить. Господь не будет жить в грязи, в беспорядке, в каком-то неустройстве. Точно так же, знаете, как человек, когда он приводит невесту в дом, он пытается вымыть все, он пытается показать самое лучшее, он не показывает горы грязной посуды, грязного белья, каких-то там еще вещей, разруху полную. Нет, так или иначе, в конце концов, каждый пытается эти вещи упорядочить. Точно так же и мы, когда мы приглашаем Господа в свою жизнь, то мы, нам необходимо, безусловно, очистить сердце. Очистить наше сердце для того, чтобы, как написано в Ефесянах, в 3 главе 17 стихом, Бог вселился в сердца ваши, Бог вселился в наши сердца, чтобы это было чистое сердце. И Давид, опять же, о котором мы уже говорили, он это очень хорошо понимал, он говорит: «Сердце чистое сотворим обо мне, Божий Дух правый обнови внутри меня». Сердце чистое, вот Давид понимал это, Давид понимает, что вот это вот любовь и присутствие Божье, это сердце чистое. Не всегда это у него получалось. Но не всегда это у него получалось, и мы это знаем. Но тем не менее, как бы там ни было, этот человек стремился к тому, чтобы действительно вот это вот сердце чистое было сотворено у него. Знаете, можно много говорить, опять же, об этой ситуации, об этой ситуации с Давидом. Но тем не менее, еще раз хочу сказать, что Давид заботился о своем сердце. Брата Игоря сегодня нету. У нас была тема на служении, подготовке к служению о сердце. И вот там брат Игорь сказал: да, действительно, процесс очищения сердца, он идет постоянно, постоянно, постоянно. Нельзя сказать, что у кого-то из нас абсолютно на 100% чистое сердце. В чистом сердце есть какие-то, как он сказал, темные уголки, в которые не достиг еще свет Господа. Свет Господа. Но наша задача вот светом Божьим освещать вот эти вот вещи и вычищать, вычищать, вычищать вот эти вот углы, вычищать, знаете, вот эти конюшни Авгиевы, выбрасывать, извергать из себя это для того, чтобы расширять вот это вот Божье присутствие, для того, чтобы нашему Господу было комфортно, удобно и приятно жить в нашем сердце. И мы получим от этого благословение. Благословение. Благословенны чистые сердцем написано, ибо они Бога узрят. Так и есть. Это Господь говорит. Благословенны чистые сердцем, или они Бога узрят. Слава Богу. Слава Богу. С другой стороны, если мы обращаемся к книге Исаия, 59 глава, 1-2 стих, то мы читаем: «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице его от вас, чтобы не слышать». То, о чем мы говорили, наши грехи, вот это вот нечистое сердце, оно производит разделение между мной и Господом. Господь уже не рядом со мной, и Давид об этом говорит. И отвращается его лице, и мы ищем этот взгляд, как искал Давид, но не можем найти. Поэтому я еще раз говорю, братья и сестры, вот это вот чистое сердце и его освящение и очищение, это является нашей, ну, такой главной, наверное, задачей в нашей христианской жизни. Слава Господу! Слава Богу! В послании к Титу, 1 глава, 15-16 стих, это опять же к вопросу о делах, я с Игорем полностью согласен. «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, Но они, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что не знают Бога, а делами отрекают. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Да, вот это вот то, о чем речь идет. Это могут быть какие-то дела, да, наши, которые совершаются без любви, совершаются по нашим прихотям, по нашим похотям, когда мы действительно, да, возлюбив этот мир, находим для себя определенные какие-то такие вещи, какие-то лакуны, куда мы, где, так сказать, находится наше сердце, где, как написано, вот эти вот похоти и беззакония происходят. Так оно и есть, понимаете. Бывает, ну, мы не будем, так сказать, тут лукавить, но речь, что и среди верующих людей бывают вот эти вот вещи, когда человек говорит, да, я люблю Бога, да, я знаю Бога, а дела его, ну, говорят сами за себя. Причем, знаете, это совершенно не важно, знаем мы об этих делах или нет, Господь знает. Просто эта информация, да, для каждого, для того, чтобы каждый размышлял относительно того, что действительно вот эти вот добрые дела, которые совершаются на, так сказать, на основе определенных принципов и которые, так сказать, освещают нашу жизнь, которые являются основой нашей жизни. Я уже когда-то говорил, что читал этот отрывок. Дэвид Бартли такой был теолог. Он говорит, что три вещи необходимы для добрых дел. Во-первых, они должны исходить из правильного принципа. Во-вторых, они должны исполняться в соответствии с надлежащим правилом. В-третьих, они должны быть направлены к правильной цели. Этим принципом является любовь. Этим правилом является Божье повеление, а этой целью является слава Божья. Все очень просто. Все очень просто. Любовь, которая живет во мне, она заставляет делать меня дела во славу Господа. И Господь говорит мне, сделай это, Миша, и сделай вот это. А вот это вот ты не делай, вот туда вот ты не ходи. И если я говорю, что нет, Господь, я все-таки вот туда пойду, то возвращаемся к вот этому отрывку, который мы читали чуть выше. Все очень просто. Дела, которые идут от любви, которые вот наша любовь к Господу генерирует. Слава Богу! Слава Богу! Когда мы говорим о том, что мы очищаем наше сердце, когда мы говорим о том, что нам необходимо создать вот этот вот комфортные такие, да, условия для того, чтобы Господу было удобно, то нам необходимо в первую очередь понять, что очищение сердца, так сказать, в основе очищения сердца лежат соблюдение Божьих заповедей. Написано Иоанна, да, в 14 главе. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. Я возлюблю его и явлюсь ему сам». Кто соблюдает заповеди? Соблюдая заповеди, которые Господь оставил нам, которые Господь нам заповедал, да, мы таким образом очищаем наше сердце, и мы таким образом, да, соединяемся с Богом, создаем условия для того, чтобы Он мог присутствовать в моей жизни, Он мог стоять рядом со мной, Он мог контролировать меня, вести меня по этой жизни, учить меня. То есть для того, чтобы Господь полностью как бы вот вошел в мою жизнь. Поэтому вот опять же, соблюдая заповеди, и вторая заповедь, которая следует из первой, мы знаем. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, мы знаем, вторая заповедь, да, возлюби ближнего своего. И вот написано 1 Иоанна в 4 главе 20-21 стихом. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, не может любить Бога. Вот такая вот взаимосвязь. Любовь к брату является даже не подтверждением, а условием нашей любви к Богу. Если я не люблю брата своего, то я не люблю и Бога. Это совершенно однозначно. Мы можем говорить там и все, что угодно, так сказать, делать и убеждать кого-то, но факт остается фактом. Так написано. Если я не люблю брата своего, все, можно дальше о любви не говорить. Знаете, Господь идет и дальше. Господь идет и дальше. Господь говорит, что любите врагов ваших. Более того, любите врагов ваших, и это тоже заповедь, которую необходимо соблюдать. Любите врагов ваших, и это очень такой трудный момент в жизни верующих людей. Как это, как возлюбить врага своего? Знаете, я тоже, так сказать, искал, думаю, может, какие-то притчи есть, может, канонические, неканонические, но как-то по этому поводу я ничего такого не нашел. А потом я вспомнил, в жизни моей семьи была одна история. Я, знаете, расскажу, потому что тут все как бы для меня близкие люди. Я бы не стал рассказывать это на таком большом служении, но была история, которая, как мне кажется, она подходит для вот этой вот, для вот этого вот «возлюбите врагов ваших». Эта история случилась давным-давно, как бы, но она, так сказать, сопровождала семью мою жизнь с начала, наверное, века 20-го и до середины 60-х годов. Мой дед, он родился в 1908 году, его, значит, мои прабабушка, прадедушка, его мама и мать и отец, дед Ефим такие, значит, и баба Вера. Я их помню, мне было 10 или 12 лет, когда они умерли. Вот. И вот эти люди, они работали, служили, как тогда говорится, у Барабашова. Вот рынок Барабашова. Барабашов – это был астроном, известный астроном. Значит, он в обсерватории есть в парке Шевченко. И, в общем, в парке Шевченко там он и жил, в принципе. Тогда это называлось университетский парк. И вот этот дед Ефим, он работал у него кучером, а баба Вера – кухаркой. И, так сказать, таким вот образом они жили. Дом этот стоял тоже там на территории парка Шевченко. Дед Ефим, он был такой человек, ну, так сказать, как я понимаю, достаточно мужественный такой. Он воевал в Первую войну, у него там... Это отец мне рассказывал. У него были кресты железные, то есть, ну, достаточно мужественный человек. И потом, когда, значит, произошла эта революция, получилось так, что дед Ефим, он как бы остался, ну, только уже он был не кучером, а стал дворником, а мой дед, его сын, он стал большим партийным руководителем в Харькове. Он был парторгом большого завода. И вот когда началась война, то этот большой завод начали эвакуировать из Харькова. Его начали эвакуировать из Харькова, и было поставлено такое жесткое условие, что семьи уедут последним эшелоном. Вот семьи вот этих вот тех, кто... И дед мне уже, отец рассказывал, что он приехал, уже немцы были, значит, тут на окраинах Харькова, он приехал забирать семью. В парк Шевченко он приехал забирать семью, вывозить на вокзал для того, чтобы последний эшелон уходил. И говорит, что все, значит, собраны, начинают эти клунки, значит, грузить, все. А дед Ефим говорит, да я никуда не поеду. Никуда не поеду. Так, а я туда не поеду, я там помру. Не, я туда не поеду. И все. Ну, уже, говорит, времени не было. Времени не было, потому что отец мой вспоминал, что мы, говорит, ехали даже не по площади, а через парк Шевченко, и летел немецкий самолет и стрелял по грузовику. Ну, и, в общем, этого деда оставили. Оставили. И уехали, и, значит, там они были в эвакуации в этой, 41-й, 42-й, 43-й год. Ну и, понятное дело, баба Вера, она верующая была, она молилась. Ну, было понятно, что дед, наверное, сгинул, потому что, значит, ну, сын коммунист, и, значит, тут же множество рассказов об этом, обо всем было. И в 43-м году, когда освободили Харьков, а потом Киев, моего деда вызвали, сказали, что хватит, значит, тебе в тылу сидеть, значит, там штаб партизанского движения, будешь там с партизанами, значит, как бы политруком будешь. И он самолетом летел в Киев, и самолет сел в Харькове на заправку. Ну, и дед отпросился там на какое-то время. Он, значит, поскольку он был партийным руководителем, ему сразу дали звание полковника, то есть он был Чтобы его отвезли и посмотрели, значит, чтоб, что там хоть с отцом, где он похоронен или как, или что случилось. И он говорит, я приезжаю туда, захожу в дом, а дед говорит, как сидел, так и сидит, значит, там. Ну, все ж, радость. Как ты выжил, как ты это? Он говорит, отлично жил, говорит, жил прекрасно, говорит. Тут, говорит, значит, у меня дом был хороший. Говорит, я тут жил в одной половине дома, а во второй половине дома жил гестаповец. Говорит, вот такой мужик, говорит, хорошо мы с ним, значит, поладили с этим гестаповцем. Он меня, говорит, и подкармливал, дети рассказывал, по-моему. И подкармливал, говорит, и все на свете. А дед, он, поскольку воевал, знал немецкий язык. И мы, говорит, с ним могли разговаривать, и все. Вот. И, значит, вот такая вот, значит, все нормально, значит, но, говорит, потом, значит, этот немец, проникшись к деду определенной симпатией, в один день, говорит, знаешь что, дед, ты, наверное, уходи отсюда, потому что на тебя пришел донос, что ты коммунист, значит, отец, что, значит, коммуниста и прочее, прочее, так что ты давай, значит. Ну и дед, в общем, понял, что, значит, а кто? Кто написал? Да. Этот немец не говорит ему. Это, говорит, тебе не важно совершенно. Но... И вот когда дед выходил, рядом был дом, в котором жил его друг, который тоже остался. И когда дед выходил, этот друг сказал, что ну, есть все-таки правда на свете. И дед понял, что это, значит, его друг, его, значит, таким вот образом. И вот он, значит, ушел тут в Дергачи, тут у него жили сестры, значит, там уже осталось какие-то полгода, да, значит, и когда, значит, освободили Харьков, он вернулся назад. И вот он рассказывает эту историю деду, что вот этот, значит, вот так и так. Дед, будучи полковником, звонит в комендатуру, приезжают, значит, там вооруженные автоматчики, этого Петра забирают, понятное дело, потом это все подтверждается, находят этот донос, там, экспертиза, да, действительно, и этого Петра, значит, сажают там на сколько-то лет. Но к чему я это все рассказываю? Потом на протяжении долгих лет мы ездили в гости к прадеду, к моему, к этому деду Ефиму. Там на праздники, на день рождения. И рядом жил мой дед, вот этот вот. И вот этот вот, который отсидел, значит, его сосед. И вот до конца жизни никто не здоровался. Мой отец не здоровался с его сыном. И мне, ребенку, запрещали играть с его детьми. Вот такая вот вражда, которая, знаете, прошла через жизнь вот этих вот людей, которая возникла абсолютно на ровном месте, как бы, но тем не менее. И вот, знаете, я думаю об этой ситуации, думаю, а как бы я поступил, верующий человек? И как я должен был поступить, верующий человек, да, вот на месте? И я размышляю об этом. Почему это все возникло, да? Ну, наверное, так сказать, зависть, понятное дело, да, по всей видимости, этот сосед видел, так сказать, каким-то образом, да, благополучие, предположим, в чем-то это было, выражал, с одной стороны. С другой стороны, вот эта вот зависть, она, так сказать, была первоисточником. С другой стороны, власть моего деда, который мог эту решить проблему моментально. Взял его и сказал, все, вытащил и сказал, все, ты идешь в тюрьму. Власть, которой можно было воспользоваться. Знаете, сегодня просто времени нету уже, но и у нас бывают ситуации, когда мы можем решать какие-то наши конфликтные ситуации, пользуясь нашей властью, нашими властными отношениями. И это неправильно. И знаете, вот это вот использование власти, оно в конце концов привело к тому, что эта история стала известна, и моему деду потом в карьерной лестнице его очень долго вспоминали об этом. Что ты знаешь, дорогой, у тебя отец был на оккупированной территории и сидел за одним столом гестаповцем. И это так и было. Вот. Третье, о чем я хочу сказать, что как это не удивительно, понимаете, во всей этой ситуации самым действительно положительным героем выступает этот гестаповец. Потому что он поступил в любви, он, так сказать, поступил в любви, он спас этого моего деда, и более того, он не сказал ему, кто написал этот донос, он не хотел развивать эту ситуацию. Я не знаю, насколько он был, знаете, христианином, насколько у него, так сказать, было вот это вот христианское чувство, но поступил он правильно. И что вообще там удивительно, понимаете, что если взять по-мирски, то значит, ну что, того посадили, гестаповца, понятное дело, надо расстрелять, а деда наградить. Но если с Божьей, так сказать, с Божьих принципов смотреть, да, то гестаповец, еще раз я повторяю, да, а дед и этот сосед, они оба, так сказать, ну, совершили большой грех, в принципе. То есть вот обстоятельства какие, понимаете? Вот это вот с одной стороны Божья правда, а с другой стороны человеческая, которая абсолютно не совпадает и которая вот приводит вот к таким вот вещам. Поэтому, знаете, всегда необходимо, когда мы говорим о вот этом вот, об этих вот вещах, то возлюбите врагов своих и возлюбите ближнего своего. Знаете, всегда необходимо вот очень взвешенно подходить к этим вещам. Вот эту вот обиду, вот этот корень горький не впускать вообще в свое сердце. Я просто говорю, что, знаете, если бы, я вот думаю тоже, если в тот момент он рассказал бы моему деду и сказал, послушай, не трогай его, пусть он останется так, он бы одержал моральную победу над этим человеком, духовную победу, и он бы выиграл бы в конце концов. Так в результате все потерпели поражение. Вот это вот то, о чем я хотел вам сказать. К сожалению, времени не хватает. Но, тем не менее, еще раз хочу сказать, да, мы должны очищать свое сердце, мы должны исполнять свои заповеди, мы должны всегда следить, как написано, за ногой своей и учиться желательно на чужих ошибках. В этом смысле. Благословит вас Господь. Слава Господу.